Глава 24. Признав необходимость разговора, мы продолжили молчать. Скорее всего, Влад ожидал моих вопросов, но, опасаясь скатиться во что-нибудь обидчиво-слезливое, я не собиралась нарушать тишину первой. Хотелось оставаться спокойной и сдержанной так долго, как это будет возможно. Слишком хорошо себя зная, я не ставила на совпадение ожидания с реальностью. «Ты сможешь меня простить?» Хороший вопрос. По-настоящему сложный и невероятно всеохватывающий. Я искренне сомневалась, что Яблонев вообще понимает, за что должен извиняться. Проблема была куда глубже и объемнее, и суббота всего лишь служила ее подтверждением, огромным восклицательным знаком, требующим обратить внимание на нарушение того самого принципа честности, словами о котором Влад привык расшвыриваться направо и налево. Между нами не было ни доверия, ни правды, лишь сверхъестественная связь с секретами на обоих концах, мои пустые ожидания и его избирательная честность. «Ты ничего не сделал и не объяснил, чтобы я могла ответить на этот вопрос?» Медленно взвешивая каждое слово, ответила я. «Я готова тебя выслушать и попытаться понять». «Хорошо», — кивнул Влад, откинувшись на спинку и сцепив руки на животе. «Для того, чтобы объяснить субботу, мне придется начать с самого начала. Время у меня есть. Дело не в твоем времени, а во мне самом. Когда ты все узнаешь, то вряд ли захочешь продолжить наше общение. Каждый день с тех пор, как мы познакомились, я говорил себе, что обязан сказать, но чем больше я узнавал тебя, тем дольше ты была рядом, тем яснее я понимал, что не хочу терять эту связь и тебя». Отодвигал разговор все дальше и дальше, позже убедил, что он и вовсе не требуется, пока ты не увидела Карину, подсказала я, когда пауза затянулась. «Карина — это последнее, о чем стоит беспокоиться. Она ничего не значит для меня. Ничего важного», — поморщился Влад. «И она об этом знает». «Она не твоя девушка?» — не удержала я язык за зубами, мгновением позже прикусывая его, чтобы впредь неповадно было. «У меня нет девушки», — покосился на меня Влад. «У меня есть фамильяр и друг, чье общество я предпочитаю любому другому. И есть знакомая, утоляющая некоторые мои физиологические потребности». «Звучит по-скотски», — уставилась я на практикующего, ожидая рассказ о длительных отношениях и, может быть, романтическую историю, а не это фу. «Это подло, так говорить о девушке». «Никакой подлости», — закатил глаза Влад. «Это факт, понятный и мне, и Карине. Взаимовыгодное соглашение, если тебе так больше нравится». Мне это никак не нравилось, начиная от «вообще» и заканчивая совсем. «И какая выгода ей?» «Та же самая, что и мне. Гашение потребности в близком контакте с физически здоровым партнером, не претендующим на что-то большее». Чуть помедлив, наверняка обдумывая культурную формулировку, ответил Яблонев. Тяжело вздохнув, он достал сигареты и закурил. Кажется, мой скептично ошарашенный взгляд его ничуть не тревожил. Снова ведьмак заговорил только после четвертой затяжки. «Если бы я знал, что мама решит провернуть все это, да еще и так, я бы нашел в себе силы объяснить тебе все раньше». «Причем здесь Тамара?» «О, боги, ты не видишь странности в том, что мама уезжает на неделю к бабушке и, зная, что в пятницу ко мне приедет Карина, просит тебя зайти в субботу с утра?» Приподнял бровь темный. Вывод очевиден, но винить Тому за такое вмешательство я не смела. Наверняка она говорила Владу не тянуть с этой его тайной, к которой он даже сейчас не хочет подступаться. Видя, что сын не очень-то торопится открывать все карты и зная, как я к нему отношусь, ведьма встала на мою сторону, почти что ткнула носом и сдернула розовые очки. «Неважно». Отрезала я, найдя, за что зацепиться в предыдущем, непонятном мне объяснении, не проясняющем ничего, кроме бесчувственной практичности Яблонева. У всего же должна быть цель и причина, тем более, когда речь идет о практикующих. В чем проблема вступить в нормальные отношения? Влад покачал головой, отправляя окурок в урну. «Она есть, и объяснить ее. Одно цепляется за другое, что, в принципе, никогда не должно было меня удивлять. «Уж точно не меня», — пробормотал он себе под нос. «Ты почувствовала, как я реагирую на Павла, верно?» «Да», — не стала отрицать, не особо понимая, как это мы перескочили на конфликт с практикующим. Значило ли это, что вражда с Гиеной и тайна Яблонева одно и то же? Или, по крайней мере, связаны? Интуиция зажглась зеленым, подтверждая догадку. Он был моим лучшим другом с 9 класса, то есть с того момента, как перевелся в мою школу. Начал Влад, отчего мои глаза немного округлились. То, что я наблюдала ранее, никак не сочеталось с понятием «лучшие друзья». Я сразу понял, что он не такой, как все. Обладает талантом, умеет интуитивно его применять, но совершенно не обучен и без поддержки рода, в том смысле, что в своей семье он первый, кто родился со способностью к видению и воздействию. Варвара сегодня назвала его самоучкой, и это правда лишь отчасти. Первые шаги в мире практикующих ему помог сделать я. Я же обучил его некоторым ритуалам, принципам работы и вложил в голову огромное количество теории. Все было хорошо. Влад достал еще одну сигарету. Мы окончили школу, поступили в разные институты, но продолжали плотно и тесно общаться. Бывали дни, когда мы просто запирались у меня дома и экспериментировали с нашими возможностями. Постепенно количество знакомых практикующих увеличивалось. Подтянулся Лёшка, он учился на год младше нас. В город переехала Варвара, тут же нашедшая Сашку. Нас почувствовала Захарова, Березин нашел Катю. Все завертелось, и мы стали странной, разношерстной компанией, интересно и весело проводящей время друг с другом. Устав вертеть сигарету между пальцами, Влад закурил. «Я говорил тебе о видах практикующих». Кроме практикующих и фамильяров, есть еще несколько специальностей, работающих с энергиями и пространством. Один из них — проводник. Человек, способный проследить путь от одной точки до другой на любом из уровней восприятия. Пройти кратчайшей дорогой из пункта А в пункт Б, чем бы они ни были и на каком бы расстоянии ни находились друг от друга. Мир живых, мертвых, ментальный поиск значения не имеет. В головах проводников словно карта, навигатор. Начиная о чем-то догадываться, я закусила губу, оставляя все версии при себе. Сейчас не тот момент, чтобы перебивать. Мне было 19, когда я встретил Марину. Вот чёрт. Ту самую, которая не ошибается, сглотнула я, пытаясь отогнать подкрадывающуюся к горлу тошноту. Да, кивок Яблонева, по-настоящему птичий, резкий и короткий, словно его вообще не было, сказал мне больше, чем слова. Ведьмак прежде никогда не отказывался смотреть в глаза, и выходящий победителем из любой зрительной дуэли сейчас прожигал взглядом асфальт. Она не знала, кто она такая. Способность перешла к ней от бабушки, но та умерла, когда Марине было 3 года, и не успела ничему ее научить. Я пояснил Марине, почему она никогда не может заблудиться, где бы ни находилась, и всегда находит нужные ей вещи, знания и людей, независимо от ситуации. Пару прогулок и бесед спустя она стала моей девушкой, и мы встречались 3 года. Я познакомил ее с остальными, ребята тепло приняли ее, особенно Паша. Шутил, что раз фамильяра мне не дано, то хотя бы проводник ситуацию выровняет. Яблонев завертел в руке следующую сигарету. Мы практически не расставались. Я собирался сделать Марине предложение и очень долго это обдумывал. А потом... Удивительно, но я со своей злопамятностью плохо помню, как начался тот день. До дня рождения оставалась неделя, а в такой пограничный период мы все неосознанно чувствуем немного больше и видим немного дальше. Эта сила готовится к возрастному скачку или началу нового цикла. Я почувствовал и ее, и Пашу, и то, что между ними происходит, и то, что это далеко не впервые, но себе, конечно, не поверил. Влад сломал сигарету пополам. «Мы всегда прикрываемся недоверием к себе, когда сталкиваемся с правдой. Заметила?» «Знакомо», — осторожно признала я. «Что ты сделал?» «Я не спрашивала, что случилось. Если я что и вызубрила за эти несколько месяцев, так это то, что мы, темные, всегда действуем. Так, как считаем нужным, без промедлений и остановок на подумать. Взять хотя бы мой сегодняшний бег к Ирке на помощь и готовность драться еще раньше, чем возникла необходимость». «Решил проверить себя. Поехал к Паше. Все было ясно еще во дворе его дома, но я отмахнулся и от этого. И от буйства красок в подъезде, и от покалывания ее тепла на 2-м этаже, от ярких картинок из недавнего прошлого на 3-м. Я просто позвонил в дверь». Влад усмехнулся. Они думали, доставка пиццы. Помню, меня удивила легкость, с какой Паша открыл дверь. Потом-то я понял, что он ожидал увидеть на пороге кого угодно, кроме меня. Так давно это проворачивали, успешно скрывали, что стали неосмотрительными и самоуверенными. Все было настолько очевидно и прозрачно, что что-то внутри меня сдалось и признало факт. Дальше последовало объяснение из серии «Ты все не так понял, мы обдумывали тебе подарок на день рождения, гликомы друг на друге. О лучшем подарке и мечтать было нельзя. Забавно, да?» «Нет», — тихо уронила я, ёжась от тона вопроса и острого сарказма, направленного парнем на самого себя. «Это ужасно. Мне...» «Не смей», — Яблонев выставил указательный палец, обрывая на полуслове. «Не надо принимать сторону, не зная финала. Думаешь, для меня была загвоздка рассказать тебе именно это?» Князь снова усмехнулся, отворачиваясь. «Ранее я объяснял, почему практикующие не особо скоры на негативное слово или эмоцию. Так вот, в этот момент я их не сдерживал. Даже не пытался. Все, что я почувствовал, перешагнув порог, послужило бомбой, которую я запустил в них. Разумеется, ослеплённый и оглушённый собственными эмоциями, я не удосужился посмотреть еще дальше. Увидеть важное». Голос практикующего становился все тише с каждым словом, пока вовсе не исчез в порыве ветра. «Я не понимаю», — признала я чуть погодя. Час назад Павел выглядел вполне себе живым и здоровым. Марина, судя по его словам, тоже была в норме. За что бы ни винил себя Влад, это точно не похоже на случай с его отцом. Яблонев покивал, тяжело вздохнул, достал еще одну сигарету и впервые за этот разговор посмотрел прямо мне в глаза. «Понимать тут особо нечего и не требуется. Марина была беременна, но вот пришел я и...» Яблонев щелкнул пальцами. «Перестала». Я почти сразу же закрыла рот, не дав ему толком открыться. Язык обрезался о верхний клык, и лишь это доказывало, что челюсть все еще при мне. Напрашивающийся вопрос был настолько очевидным, что не требовал озвучивания. Затянувшись, Яблонев покачал головой. «Нет, не от меня. В самом начале знакомства она попросила никогда не лезть ей в голову. Я сдержал слово. Может быть, нарушь я его, до такого бы не дошло, остановившись на банальном расставании». Марина попала в больницу. Через 3 дня Пашу настигла черная полоса, выпутаться из которой он смог только месяца спустя, не без помощи Алены и Марины. Я знал, когда это случилось. Влад снова поймал мой взгляд. «Прежде чем ты скажешь что-то в мою защиту, я должен признаться, что даже это знание тогда меня бы не остановило. Я хотел сделать как можно больнее, и я сделал. Сожаление пришло позже, только жаль мне было не Марину». Захотелось подтянуть коленки к груди и, обняв их, по-детски сказать «я в домике». Однако мы не играли. Не в силах сидеть, я прошлась перед лавкой, скрестив руки на груди, думая, что сказать, стараясь понять, имею ли право вообще осуждать и обсуждать его поступок. «Ты любил ее и хотел, чтобы она стала твоей семьей», — начала я, остановившись прямо перед Яблоневым. Мысли о его разбитом сердце причиняли почти физическую боль, злили, и я не была уверена, что дело только в фамильярстве. «Они предали тебя, спустили трубу все твое хорошее отношение». Растоптали дружбу, доверие и еще миллион вещей, которые ты для них сделал. Они могли начать отношения не за твоей спиной, могли все тебе рассказать, могли решить это менее болезненно, без подлости, обмана и... Как она вообще могла встречаться и с тобой, и с Павлом, и при этом не видеть в этом ничего странного?» Сдавшись, я всплеснула рукой, не сумев удержать планку на спокойствии. «Ей было так удобно. Лисы — весьма практичное создание». «А ты снова меня оправдываешь, хоть уже должна была понять, что я не белый и пушистый». «Отлично. Марина — лиса. Первое, ей лучше никогда не попадаться мне на глаза. Второе, возможно, я способна перегрызть глотку в прямом смысле. Третье, меня должно это пугать, но страха нет. Только дёсны чесались, а сочувствие к ее потере все никак не наскребалось». «Да не оправдываю я тебя. Я верю, что виноват всегда тот, кто начал первый. На обмане и чужих страданиях счастье не строится. Боги, да тебе же до сих пор больно смотреть на Павла, думать о ней и о них. Ты же понимаешь, что я и это почувствовала? То, что я злюсь и обижена, не значит, что мне все равно, когда тебе плохо». «Значит, самое время выслушать окончание истории, как раз отвечающая на вопрос, в чем проблема вступить в нормальные отношения». «Есть еще что-то, кроме отвратительного опыта продолжительных отношений, где тебя использовали?» Недоверчиво приподняла я бровь, успев собрать более-менее понятную картину из уже имевшихся деталей. Яблонев кивнул на лавку, и на этот раз я опустилась рядом с ним. Вся злость на князя выплеснулась на Пашу, а ее остатки разлетелись по ветру следом за историей ведьмака. Обида все еще присутствовала, но только что сделала темному огромную скидку и уже не жгла так сильно. После того случая я забросил все. Я привык находить ответы на самые сложные чужие вопросы, загребать правду ложками и кормить ею окружающих, порой вопреки их желанию, а на свои не смог. Десятки моих «почему» разбивались об их «потому что». Я лишился человека, которого любил и который говорил, что любит меня. Лишился друга, с которым мне казалось, мы будем идти плечом к плечу до самого конца. Мне только казалось, а жизнь все показала. Влад поставил локти на колени, опёршись подбородком на замок из пальцев. «Я понял, что одиночество — самый безопасный путь. Дорога, на которой никто не поднимет камень и не бросит тебя, потому что вокруг никого нет. Только ты сам. Потребовалось чуть больше года, чтобы любое напоминание о Павле и Марине не становилось очередным ковырянием в ране. И я решил обезопасить себя, чтобы больше никогда не наступать на эти же грабли. Не чувствовать подобного, не собирать себя по кускам с помощью близких людей. Предыдущего опыта мне хватит на всю жизнь». «Обезопасить?» — непонимающе переспросила я, сомневаясь о существовании контрацептивов от подлых, лживых, двуличных. «Да, не доверяя собственной силе воли и помня о том, как часто всех нас поджигают особые моменты слабости, я обратился к Захаровой, зная, что мне понадобится серьезная мотивация». «Ты принес клятву», — выдавила я, догадавшись. «Я принес клятву», — кивнул Влад. Березин выступил свидетелем. «И в чем она заключается?» Живот резко подвело, и, сморщившись, я согнулась, оказываясь на одном уровне с лицом ведьмака. «В том, что больше я никогда не... столкнусь с подобным». «То есть никого не полюбишь?» Уточнила я, произнеся то слово, которое, очевидно, резало его слух или приравнивалось к страшному проклятию. «Да». «Что будет, если ты нарушишь клятву?» «Меня лишат чего-то очень ценного на выбор высших сил. Здоровья близкого человека, способностей». Яблонев снова пожал плечами, в то время как я едва сдерживалась, чтобы не схватить его за них и не потрясти хорошенько. «Значит, получается... ты и я?» Я никак не могла составить предложение, не понимая, что конкретно хочу спросить или утвердить. «Агата, ты и я — ровно то, что я обозначил с самого начала», — оборвал Яблонев мои метания. «Я никогда не говорил и не обещал, что у нас будет тот тип отношений, что у Лёши с Ирой или у Кати с Мишей. Мне это недоступно, и я сразу постарался провести четкую границу». «Да он издевается». Моргнув, я поспешила притормозить его замечательно стартовавшее объяснение. Голову на отсечение, адвокат из князя был бы что надо. «Четкую границу? Можно узнать, четкая граница — это точное место укуса здесь?» Я ткнула себя в ключицу. «Или она где-то между расстегиванием моей блузки и твоими руками в задних карманах моих джинсов?» Нахмурившись, Влад согласно кивнул. «Я признаю, что некоторые моменты, вызванные потребностями твоей сущности...» «Даже не думай все сваливать на мою сущность», — вспылила я, ушам не веря. «Потрясающая лазейка. Если не брать в расчет, что произошедшее тогда под лестницей было не только моей потребностью, весьма ощутимой, напористой и более чем активной». «Не могу», — с нажимом произнес Влад, заглядывая мне в глаза, безмолвно прося что-то понять. «Пока это касается твоей сущности и нашей связи, нет и намека на какое-либо нарушение». Проще говоря, практикующий пытается усидеть сразу на двух стульях. Придерживаться собственной клятвы и не испытывать ко мне ничего, что могло ее нарушить, и в то же время обеспечивать меня всем содержащимся в ментальной корзине потребителя у фамильяра. Осталось только понять процентное соотношение искренности к манипуляции. «Удобно», — ответила я. «А тебе не приходило в голову, что скажи ты все сразу, таких моментов не возникло бы вовсе? Я в жизни не осталась бы у тебя на ночевку и не...» «Стала бы моим фамильяром вообще», — закончил Влад. «Приходила. Не представляешь себе, как часто». «С чего ты решил, что не стала бы?» «Иронично, что я назвал тебе причину в тот самый вечер, когда ты согласилась. Мы с тобой очень похожи во многих вещах, и это не исключение». Отвернувшись, я снова поднялась на ноги. «Стоя принимать удар всегда легче, это я знаю точно. Как и весь букет причин, почему подписалась на мистическую связь с практикующим». Я сказала Ирке, что стала фамильяром ради себя. И это было правдой. Частичной. Еще одна ее доля отводилась под жажду приключений и перемен. С предыдущим вариантом сосуществовало искреннее желание помочь Владу. И весь этот список едва мог сравниться с боязнью, что ведьмак прекратит общение и исчезнет, словно его никогда и не было. Я назвала это шантажом, но, получается, сама думала так же, хотя в другом ключе. Согласившись, я надеялась, что со временем преодолею барьер, выставленный Яблоневым, и мы сможем попробовать быть друг другу чем-то большим. Оказалось, что это вовсе не барьер, а крепость без окон и дверей. Сказала бы я «да», зная, что нет и тени надежды на то, что этот парень когда-нибудь посмотрит на меня по-другому. С моей вспыльчивостью, азартом и волей к победе встречаться с проигрышем лицом к лицу каждый день. Ни за что. Я выставила бы его за дверь и постаралась бы забыть как можно скорее. Тогда это еще было возможно. Тогда он еще не укоренился в моей жизни настолько прочно, поселившись в каждом ее дне и мелькая через мысль. «Ты сможешь меня простить?» Повторился Влад, когда я прервала свое хождение от края до края скамьи, пытаясь сдержаться. Но его выбор слов все равно, что кнут, подстегнувший на самое худшее. «За что? За ложную надежду? За шантаж, сделавший меня твоим фамильяром? За бесконечную мысль, какая я дура, за то, что ты так лихо закрыл рот Ирке, прикрывшись заботой обо мне, за эгоизм, недоверие и двуличность?» «Не все так», — покачал головой Яблонев. «Настаивая на клятве Ругаловой, я меньше всего думал о собственной выгоде. Для меня это было побочным эффектом. В первую очередь, меня заботило твое состояние, и я постарался убрать источник твоих слез. Агата, ты не дура». «Еще какая?» — огрызнулась я, промолчав, что собираюсь быть ею и дальше. Мне не хватало одной детали, и пусть я почти догадывалась, какая она, услышать это нужно было от Влада. Требовалась точка, разрушительный таран, отрезвление от губительных фантазий, паразитирующих на все еще цепляющейся за меня надежде. «Ты настаиваешь на невозможности отношений только из-за клятвы или из-за того, что ты не хочешь их?» «Клятву можно отозвать по прошествии определенного цикла, но не...» «Твою трусость!» — жестоко закончила я, получив то, что хотела. «Агата!» «Нет!» — выставила я руку. «Моя очередь!» Как и обещала, я тебя выслушала и попыталась понять. И думаю, поняла. Однажды тебе сделали очень больно. Но вот тебе свежее откровение. Ты не единственный на всем белом свете, кто столкнулся с подобным. Девушка и лучший друг, черт возьми, это клише, о котором сняты десятки фильмов и написано вдвое больше песен. Такое случается сплошь и рядом, и люди перебарывают это, не опускают руки и не бегут за мотивацией капать кровью на камень, потому что верят, что рано или поздно найдут то, ради чего поднимали себя и шли дальше. А ты, разбив нос о первую дверь, закрылся в клетке одиночества, успокаивая себя тем, что это свободная дорога, где не от кого ждать подвоха. И между нами ты сам не знаешь, чего хочешь. Если ты не хочешь отношений, то что здесь делаю я? По-твоему, дружба не способна ранить? Да каждый третий твой прием доказывает, что покалечить можно все что угодно. Я знаю, чего я хочу. В серых глазах полыхнул темный огонь, подтверждающий, что я его задела. Что ж, не только ему кормить всех правдой с ложечки. Я хочу, чтобы ты простила меня и осталась моим другом и фамильяром, если это возможно, и я не опротивил тебе так, как самому себя. Ты мне не противен, выдохнула я, опустившись рядом. Я не могу просто так взять и перестать быть твоим другом или фамильяром. Я тебе не какая-то там гиена или лиса. Ты останешься со мной? Недоверчиво протянул Яблонев. Ты правда удивлен? Я думал, ты возьмешь еще одну продолжительную паузу, чтобы помучить меня как следует. Все еще сомневаясь, признал ведьмак. Наверное, стоило бы, но я соскучилась по Кельту. По Кельту? «Ну а по кому еще?» — закатила я глаза, и мы одинаково усмехнулись. «Я не хотел, чтобы все вышло так», — признал Влад, когда молчание между нами стало почти уютным. «Спасибо за понимание. То, что я тебя поняла, не значит, что я это одобряю. И мы должны пересмотреть некоторые вещи, чтобы упростить то, что ты успел усложнить. Например...» Яблонев сел прямо, впившись в меня настороженным взглядом. «Никаких укусов, никаких ночевок, ничего, что твоя клятва посчитала бы нарушением, не будь я твоим фамильяром. Не говоря уже о том, что эти нарушения делали со мной. Физически, психически и эмоционально. Больше я на это не подпишусь. Расставив все точки над «и», Влад поселил меня во френд-зону навечно. И теперь, чтобы максимально быстро смириться с ней и прекратить выйти на Луну, я должна перекрыть подход для любой возможности к чему-то другому. Только так я смогу оставаться рядом с Владом и не сойти с ума. Осмелюсь напомнить, что первая твоя потребность, а второе — неизбежная необходимость для укрепления связи и обмена энергией, направленной на исцеление и сброс любого негатива. Не похоже, что Яблоневу понравилось мое предложение. Впрочем, как я успела заметить, ни одному практикующему не нравилось, когда условия ставил не он. Что же, все когда-то бывает впервые. Подумаем, как избежать неизбежного. Я не хочу, чтобы еще раз мне хоть что-то показалось. Уверена, ты прекрасно понимаешь, почему. Конечно, я могла продолжать всячески отталкивать уверенность в способностях ведьмака, но инстинкт самосохранения брал свое, подсказывая, что долгое отрицание — якорь, мешающий идти вперед. Если Тамара знала о моих чувствах, то Влад уж точно их видел. Признать значило погрузиться в смущение, стыд, неловкость и прочую эмоциональную неуклюжесть. Но лучше так, чем обжигаться раз за разом. «Я тебя понял», — кивнул Влад. «Вот бы мне себя понять. Утром я даже не собиралась видеться с Темным, как минимум до конца недели. А к середине дня уже простила и в очередной раз пошла навстречу. Это рог фамильяра или особые грабли на пружине, индивидуальные у каждой девушки?» «У меня есть еще вопросы», — ворчливо высказала я, проверяя телефон. Ирка не звонила и не писала, зато было сообщение от Дениса, спрашивающего, в силе ли обсуждение моего «но сегодня». Успев позабыть о планах с Хворостухиным, я поморщилась, соображая, смогу ли вынести еще одну прогулку. «Кто бы сомневался, только не я. Спрашивай». «Объясни, что тут произошло час назад?» Я обвела рукой аллею. «Только по-нормальному, а не по-вашему таинственно запутанному». «Падальщик, как ты верно выразилась, решил проучить Березина, напав на его фамильяра и попытавшись передать несколько не особо приятных вещей по их связи». «Это я поняла», — укоряюще посмотрела я на ведьмака. «Неясна причина этих нападок, и что будет дальше?» «А ты об этом?» — Влад склонил голову на бок. «Иногда для простоты и экономии времени практикующие создают запас собственной энергии, который заключают в определенную вещь, получая что-то вроде батарейки на крайний случай. До того, как появилась ты, я часто пользовался таким способом восстановления». «И что, Паша считает, что Березин украл у него такую вещь?» «Не вещь, а накопленную в ней энергию. Чтобы ее присвоить, не обязательно забирать предмет. Достаточно найти удобное место неподалеку от того, где она хранится, и, применив несколько незатейливых манипуляций, перетянуть ее на себя или в собственный заготовленный сосуд». «То есть, теоретически, Лёша мог встать под его окнами и вытянуть заряд энергии сквозь стены, не видя предмета?» «Начнем с того, что Лёша в принципе не мог сделать это, даже теоретически», — скривился Влад. «Как правильно сказала Варя, светлому целителю в жизни не понадобится темная энергия. Березин просто не сможет усвоить ее, все равно, что пытаться согреться льдом». «Логично», — признала я, вспомнив, как сам Лёшка после коварного подклада от Алены объяснял мне, что за помощью обратиться лучше к Владу. «Почему это непонятно Павлу?» «Думаю, он отказался подумать и прикинуть как следует, пойдя более простым путем и спросив у Марины, где его запас. Если кого и подозревать, то меня, Варвару или любого другого темного, но по какой-то неизвестной причине она остановилась на Березине», — пожал плечами Яблонев. «Сбой способностей или личный мотив?» «Зачем я это?» — нахмурилась я на второй причине. «Зачем мы все что-то делаем? В конечном итоге причины всего две — чтобы что-то получить или что-то защитить». Голос практикующего снова зазвучал так, как я привыкла. Уверенно, спокойно и легко. На почве размышлений Влад всегда стоял твердо, особенно когда они касались философских тем и жизненных закономерностей, а не его лично. «И что будет дальше?» Влад пожал плечами, снова доставая пачку сигарет. «Мирно никто не разойдется, это уж точно. Не тогда, когда падальщик додумался напасть на фамильяра. На самом деле у него сейчас только один вариант — доказать, что его претензия обоснована. В противном случае весь круг вправе выступить на стороне Березина и наказать чужака». Яблонев сузил глаза, рассматривая тлеющий кончик сигареты. «Лично я не против приложить руку к чему-нибудь карательному». Поежившись от того, как тихо, вкрадчиво и угрожающе это прозвучало, я подсела к ведьмаку поближе, почти соприкасаясь с ним ногами. Ладони гудели от желания взять парня за руку, как-то поддержать, утихомирить взбудораженное нашими разговорами болезненное прошлое. И в то же время в голове словно щелкал метроном, и в каждую паузу втискивался отрывок из субботы. Похоже, как и в самом начале нашего знакомства, когда балом правили стеснение, недоверие и подозрительность, я разделилась на три составляющие. Сущность, герцогиня, хотела бежать к Владу без оглядки, ткнуться холодным носом в руку и вилять хвостом, пока он не улыбнется. Агата, студентка Соня и просто затворница, хотела уйти подальше, запрятаться среди подушек и пледа, поплакать под грустную музыку и, в общем-то, максимально соответствовать ситуации. Фамильяр же судорожно пыталась склеить всех обратно в единое целое, напоминая о клятве, долге, роде и всем, чем могли аукнуться Влады наши противоречия. Коснувшись пореза на языке, я избавилась от картинки из серии «Перетяни канат» и задала следующий вопрос. «Как Паша что-то сможет доказать, когда мы все знаем, что Лёша ни при чем? Все-таки я не понимала, как самоучка может так уверенно обвинять целителя, опираясь только на чужие слова. Неужели его доверие к Марине настолько непоколебимо, что он игнорирует очевидный всем факт? По крайней мере, он попробует обратиться к Захаровой и попросит разрешить спор». Влад кивнул сам себе. «Насте придется обыскать квартиру Лёши на предмет остаточной энергии Павла». «Что будет, если она ее найдет?» — подобралась я. «Пашка потребует возмещения ущерба, а его сегодняшняя атака посчитается как само собой разумеющаяся». Яблонев сузил глаза. «Что бы я сам попросил в качестве извинения у Березина?» Покосившись на меня, на самом деле сквозь меня, ведьмак поморщился. «Услугу». «Какую?» «Неважно. Жизнь долгая, а проблемы никогда не переводятся. Кстати, о проблемах. Не делай этого». Уставившись на князя в ожидании продолжения, я покрутила кистью, когда его так и не последовало. Иногда Влад забывает, что мысли среди нас двоих читает только он, о чем я жалела с выходных. Что-то подсказывает, это сожаление будет посещать меня все чаще и чаще. «Не отказывайся от укусов. Игнорируя собственную потребность, ты ослабишь себя». Цепочка от удивления до возмущения прогорела, как фитиль на динамике моего терпения. Дыхание перехватило, и прежде чем я смогла что-то сказать, самые худшие версии уже прокрутились в голове и были отброшены прочь. Включая нелестную характеристику Яблонева в частности и его самоуверенного предостережения в целом. Где-то глубоко, под пониманием, возникшим после нашего разговора, сочувствием, обидой, недовольством и раздражением на самом дне, прятался сундучок. Скорее даже шкатулка, персональный ящик Пандоры, но не с раздорами, бедствиями и болезнями. В моей шкатулке лежал кусок правды под жгучим соусом ревности. И только что, покинув ее, он окончательно встал мне поперек горла. Я знала, что нравлюсь Владу. Можно бесконечно спихивать все на сущности, магнитные бури, полнолуние и прочие метафизические выкрутасы. Но истина была не просто где-то рядом, а напрямую между мной и ведьмаком. Заключалась она в том, что укусы нравятся ему ничуть не меньше, чем мне, как и прогулки за руки, объятия в кровати и еще миллион различных прикосновений, шуток, намеков и взглядов, удачно замаскированных под связь фамильяра и практикующего. Отчасти это она и была, но все же со стороны мы больше напоминали пару. Настолько, что Яблонев испугался за сохранность собственной клятвы и резко сдал назад, заслонившись Кариной как хреновым щитом. Казалось бы, мы только что разобрались, но этого темному было мало. Едва я попыталась прочертить хоть какие-то границы, как ведьмак взялся за дурацкие увертки, в очередной раз прикрываясь заботой обо мне, лишь бы самому не оставаться в минусе. «За чью потребность ты волнуешься больше? Свою или мою?» Едко спросила я, в последний момент справившись с собой, не повысив голоса и придержав на языке все запальчивые и пафосные фразы, пришедшие со страниц романов. «Я не волнуюсь», — помрачнел Влад, вряд ли ожидая отпора. «Предупреждаю, как будет». «Я думаю, ты неправильно понял», — высказала я, обращаясь к носкам своих кед. «Говоря «никаких укусов», я имела в виду от тебя. Ты же не думаешь, что ты единственный, кто может мне помочь с этим?» «Ты...» «Надо же, кто-то сбит с толку. Прямо как я, увидев девушку в его майке на его кухне». «Я так понимаю, у тебя уже есть какая-то кандидатура на примете?» — ровно спросил Влад. «Слишком вежливо и спокойно, чтобы я могла этому поверить». «Какая разница?» «Для меня, связанного с тобой эмоционально 24 часа в сутки, огромная». «Хватит!» — выдохнула я. «Мы оба знаем, что происходит. Ты хорошо устроился, начиная все со мной, а заканчивая с Кариной. Я самоисключаюсь из этой цепочки. Хочешь друга и фамильяра — ты его получишь. Но не требуй и не жди от меня большего, ничего не давая взамен». «Я согласилась остаться, однако это не значит, что я тебя простила, и что мне не нужно еще время, чтобы прийти в норму, ясно? Моя личная жизнь не касается тебя до тех пор, пока я сама о ней с тобой не заговорю. Точно так же твоя не касается меня. Я хочу дистанцию. Хочу снова тебе верить, но все треснуло, понимаешь?» На глаза навернулись слезы. «Вот тут все треснуло. Неужели не видишь?» Я постучала по груди, резко скользнув по сиденью на другой конец скамьи. «Агата!» — в серых глазах мелькнула неуверенность. «Прости, я никогда не...» «Уходи!» — выдавила я. Влад тяжело вздохнул. «Ты этого не хочешь?» «Не представляешь себе, насколько!» — подавленно усмехнулась я, не видя смысла скрывать то, что он и так уже знал. «Вот поэтому, пожалуйста, уйди!» Одним порывистым движением ведьмак оказался совсем близко. Дернувшись, я затихла в кольце его рук, уткнувшись носом в кожу куртки, пропахшую воском и деревом. Зарывшись в мои волосы, Влад прижался щекой к макушке, и это была самая правильная минута в сегодняшнем дне. Что-то внутри всколыхнулось, потянулось, и это тепло, родное, близкое, нужное, небольшое послабление перед жирной точкой. «Проводить тебя до дома?» «Не надо», — пробормотала я, крепко зажмурившись. «У меня через час неподалеку что-то вроде свидания». Спина яблонева напряглась под пальцами, когда мы оба перестали дышать. Острый момент понимания, за который разбились мои иллюзии, и его надежда на «как раньше» прошел. Время снова возобновило ход. «Как раньше» ничего не будет. Я только что сознательно сожгла последнюю возможность. Отстранившись, ведьмак поднялся на ноги, оправил куртку, закинул за спину рюкзак и посмотрел на меня. Серые глаза были непроницаемы, не давая ни единой подсказки к мыслям практикующего. Хорошо, потому что знать их я не хотела. «Мы с Кельтом будем тебя ждать в любое время дня и ночи». Дождавшись кивка, Влад отвернулся и быстрым шагом полетом пошел прочь. Мой взгляд, словно примагниченный, не смог оторваться от его спины, до тех пор, пока ведьмак не исчез за поворотом, ни разу не оглянувшись. На мгновение небо и земля слились в одно. Но это все из-за ветра. Ветра перемен.